Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Завтра у нас начинается Рождественский пост. И сегодня хотелось бы напомнить, в общем-то, известные нам вещи о посте, на которые необходимо всегда освежать в памяти, в сердце нашем, с тем, чтобы достойно пройти это поприще. Первый день поста приходится память святых мучеников Гурия, Самона и Авива, принявших страдания за Христа в конце III, в начале IV века. Один из них, диакон Авив, пострадал уже в IV веке. И память преподобного Паисия Величковского, подвязавшегося в XVIII веке, учителя сокровенной Иисусовой молитвы. Мы знаем о мучениках Гурии, Самоне и Авиве, что они являются покровителями брака. Церковь, восхваляя их подвиг, поет им: «Радуйтесь, Гурии, Самоне и Авиве, честнаго брака, небесные покровители». Напоминая нам, что подвиг мученичества и подвиг чистоты нашей телесной, подвиг поста, подвиг молитвы един. И они, эти святые мученики, за то, что они всецело отдали себя Господу, всю жизнь свою принесли в любви к Нему, и душу, и тело отдали ради сохранения верности Ему, обрели от Него этот дар ходатайства за всех, кто проходит крестный подвиг христианского служения. Раз уж так Господь промыслом Своим, памятью таких мучеников, начинает наш Рождественский пост, то уместно вспомнить один случай из жизни преподобного Серафима Саровского сейчас, когда к нему явилась одна женщина, любящая мать, чтобы спросить у него благословение на брак своей дочери. И преподобный сказал ей: «Ты прежде разузнай хорошенько, соблюдает ли он посты. Потому что если он постов не соблюдает, если кто не соблюдает постов, — сказал преподобный Серафим, — того нельзя назвать православным христианином». Пост — это установление церковное, поэтому он обязателен для всех. Кто церковь прислушает, тот будет тебе как язычник и мытарь. И род сей, то есть дьявол, темное нашествие греха на душу человеческую, изгоняется, как говорит сам Спаситель, только молитвою и постом. Нам дается оружие Христово на дьявола, на силу вражию. И безумен, конечно, тот, кто откажется от этого дара Божия. Как это имеет место, мы знаем в некоторых исповеданиях, именующих себя христианскими, у католиков, у протестантов, где практически, как вы знаете, пост обязательный для всех уже отсутствует давно. Два обязательных дня поста в году у католиков – это пепельная среда, начало Великого поста и Великая пятница. Ну и евхаристический пост у них тоже не соблюдается, один час только до причастия. А о протестантах говорить нечем. Если это сравнить со словами Спасителя, который говорит о том, как мы должны сражаться с родом сим, с дьяволом, то можно видеть, что здесь происходит капитуляция по существу перед дьяволом, полное разоружение. Это напоминание для того, чтобы мы видели, какое глубокое духовное значение имеет пост, и какие последствия бывают не только для каждого человека, но для всего общества церковного, отступление от этого установления церковного. Все искажения христианской веры, которые мы наблюдаем у протестантов и католиков, связаны с искажением их аскетической жизни. Или наоборот, одно питает другое. Это отступление от установлений Христовых приводит к искажениям и в тайнах веры. Трудно, может быть, соблюдать пост для некоторых наше время рассудительность требуется, об этом мы каждый раз напоминаем. Но для того, чтобы было послабление поста или отмена его, должны быть какие-то уважительные причины. То есть, если человек тяжело болен, если ему требуется питание особое, это нужно воспринимать со смирением, как лекарство, которое по благословению церкви дается этому больному человеку. Но причины должны быть все-таки основательными, потому что в каком-то смысле мы все имеем болезни свои, и помнить следует о том, что не только род сей изгоняется постом и молитвой, но и телесное здоровье, зависящее от здоровья нашей души, также обретаем мы через соблюдение поста. И, конечно, мы всегда предостерегаем от того, чтобы кто-то самовольно так вот себе отменил пост или сделал его таким, каким ему самому представляется, более подходящим. Несмотря ни на какие трудности. Трудности они всегда были, сколько существует род человеческий. Всегда бывают искушения и трудности, в том числе с постом. Известен рассказ про митрополита московского Филарета, святителя, отличавшегося и святостью, и мудростью, прославленного теперь святителя. К нему подошел один из деятелей церковных, который хотел оправдать свое несоблюдение поста, и сказал: «Ну, знаете, владыка, ведь дух бодр, плоть немощна». Владыка ему ответил: «Друг мой, в этом случае надо было бы сказать обратное. Дух немощен, а плоть сильна. Плоть сильна, и она диктует свои законы, а дух немощный не имеет силы сопротивляться плоти, подчиняется всем ее прихотям, всем капризам ее и становится зависимым от плоти». Эти слова более чем кстати сегодня вспоминать, когда мы видим, что происходит в мире. Какая зависимость полная духа от плоти. Что конкретно так в отношении поста хотелось бы еще напомнить? Прежде всего, мы всегда призываем, что каждый из нас или из ваших знакомых православных христиан, кто имеет какую-то сугубую слабость постом, как раз призывается с помощью Божией освободиться от него. Есть ли у кого-нибудь скверная привычка курения, допустим? Вот время поста, как раз помолиться, твое воздержание. Или у кого есть пристрастие к винопитию, может быть. Постом человек может, соблюдая строгое, абсолютное в этом отношении воздержание, умолить Господа, чтобы ему было дано не только освобождение от этой страсти греховной, но чтобы он узнал другую сладость, другое вино, как говорит Церковь, благодати, истинной жизни, которая веселит сердце человека жизнью новую. Или еще какие-нибудь ложные отношения у кого-то есть с другим человеком. Не во Христе, не в чистоте. Время поста, когда с помощью Божией, постом и молитвам это должно быть преодолено. Мы должны избавиться от насильства дьяволя над нашей душою и телом. Само собой разумеется, мы всегда помним, что в течение поста какие-то явные соблазны должны быть намертво исключены из нашей жизни. Телевидение, которое сегодня действительно является рекламой круглосуточной греха и самого дьявола. Новости, еще что-то. Ну, в общем, без всего этого можно обойтись. В принципе, пост сводится к тому, что человек отказывается от всего, без чего он может обойтись, от чего он может отказаться, без какого-либо ущерба для своей души. Информация какая-то, которая и тот, как говорят люди, имеющие телевизор сегодня, небезопасна, потому что обязательно какие-нибудь дьявольские мелькания там рядом с лживой чаще всего информацией успевают запачкать душу. И какой твой пост, что значит вся твоя молитва после этого? Уж если ты настолько волнуешься о том, что происходит сегодня в стране и в мире, есть более безопасные средства информации, радио, где какие-то менее лживые источники информации, станции более как будто бы эффективные. Но самое главное, что мы должны понять, что пост – это всегда не просто отказ от пищи духовной, вредной, пустой, а прежде всего после того, как мы отказываемся, душа нуждается в том, чтобы мы питали ее словом осмысленным. То есть Священное Писание, всегда мы призываем к этому, должно быть в течение поста нашим постоянным чтением, особенно Новый Завет, разумеется, и Ветхий Завет, пророчество, то слово Духом Святым, прореченное, которое говорит о грядущем в мир Христе. И книга какая-нибудь, может быть, духовная, какую книгу выбрать, может быть, посоветоваться с священником. Прежде всего, конечно, всегда мы советуем книги, наиболее отрезвляющие наш мозг, прочищающие нам ум, ставящие его на трезвые основания, святителей наших Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, Филарета, вот, к кому мы обращаемся. И молитва, конечно, должна быть. Без молитвы пост, вы все наизусть, наверное, знаете уже эти слова, более вреден, чем полезен, говорит преподобная Синклитикия. И все святые отцы говорят о том, что когда мы просто соблюдаем какую-то диету с горем пополам и думаем, что все остальное идет своим чередом, особенно рождественским постом это с нами, как правило, происходит, потому что не особенно строгий вроде пост, и молитва наша не углубляется, тогда этот пост нам бывает не на пользу, а во вред даже, потому что дар Божий, который мы отвергаем, естественно, приводит к таким печальным результатам. Прежде всего, мы должны постараться в течение рождественского поста чаще ходить в храм. Разумеется, на воскресные, праздничные богослужения, всеночные, то, что мы каждый раз уже сколько лет напоминаем, что всеночные богослужения – это начало воскресного, праздничного. Кто их не посещает, тот грубо нарушает заповеди Божии. 6 дней делай дела твои, 7-й Господу твоим. Значит, ни о каком духовном возрастании, преуспеянии не может быть и речи. Там, где грубое нарушение самых элементарных основ. Ну и по поводу нашего присутствия в храме, тут уж пользуясь случаем, я тоже скажу несколько слов. Во-первых, чтобы не было опозданий на богослужение. Это у нас ужасная привычка в нашем храме. Наблюдаю за литургией, начало литургии или всеночной. Половина народа, по крайней мере, присутствует. К концу так все. Заполнен храм. А вначале это уже считается нормой. Но я понимаю, дети там у кого-то маленькие, там, больные, кто-то у кого-то есть какие-то чрезвычайные действительно обстоятельства. Но некоторые считают ничего особенного. Вот что значит это ничего особенного? Оно значит следующее. Если нам нужно на поезд там, или на самолет, мы, конечно, заранее, за полчаса, по крайней мере, чтобы, не дай Бог, нам не опоздать. А здесь можно опоздать. Вроде бы ничего страшного. Почему это происходит? Потому что есть у нас в жизни что-то более важное, чем Бог, чем наша молитва. Весь секрет в этом. Сразу раскрывает все наше духовное состояние. Есть что-то для нас поважнее сейчас, и мы можем позволить себе именно так поступить. И попутно придется, наверное, об этом снова и снова напоминать, о родителях, приходящих в храм с малыми детками. У нас Никольский храм превращается порой чуть ли не в игровую спортивную площадку во время службы. Дети носятся маленькие, родители бросают их, сразу становятся на молитву. Что произойдет с этими детьми, когда они с самого начала приучаются к такому отношению к храму? Они будут вырастать уже из молодых ногтей, так сказать, они обретают именно такое отношение к храму, где можно заниматься чем угодно в храме, только не молитвой. Уже не говоря о том, что родители эти берут на себя большой грех, когда они мешают молиться другим присутствующим в храме. Это большой грех, когда мы мешаем другому человеку предстоять перед Богом, потому что происходит что-то очень серьезное в этот момент. Важно также отметить, что у нас некоторые ни за что считают там подойти, служба еще не кончилась, там, начать разговоры какие-то. Особенно страдают у нас служащие нашего храма. Жалобы постоянно слышу от старосты, что просто невозможно молиться. Идет служба, подходит один, другой. И обязательно, ну, мне только три слова сказать. Что это значит? Это значит, что мы не понимаем, что это очень существенное. Если это переходит у нас в привычку, в обыкновенное такое наше состояние. Потому что молиться – это значит всецело отдать себя Богу и не заниматься чем-то другим во время этой молитвы. Если мы не сознаем этого, то это глубокая какая-то пораженность всей нашей духовной жизни, которая вот на такой мелочи, очевидной, непрестанно повторяющейся, обнаруживается. И мы не понимаем сами, что такое молитва, не ценим, что происходит с другим человеком, что происходит во всем храме, какая-то великая тайна Божия. Чтобы молиться по-настоящему в храме, говорят святые отцы, нужно молиться до того, как мы приходим в храм. Если мы только в воскресные и праздничные дни приходим, а до этого ограничиваемся самым скромным правилом, утренними и вечерними молитвами, то, конечно, трудно нам научиться серьезной молитве. Вот как раз сегодня память преподобного Паисия, и он говорит, и преподобный Серафим, и все святые отцы говорят нам о том, что, вообще говоря, вся жизнь наша должна быть предстоянием пред Богом. Каждый в меру своих сил, сколько может вместить, но должен постоянно в течение всего дня помнить о том, что все, что он не делает, не говорит, совершается в присутствии Божьем. «Не жалуйся, — говорит святитель Феофан Затворник, — что у тебя нету времени на молитву в течение дня, что ты занят делом каким-то. Кто отговаривается какими-то такого рода причинами, — говорит он, — тот просто не любит Бога, не любит молитву. Для того действительно есть что-то поважнее, чем Бог. Вот и вся тайна, как говорит преподобный Силуан Афонский еще. Любить Бога никакие дела не мешают. Ну, конечно же, если ты любишь кого-нибудь, просто человека какого-нибудь. В Священном Писании есть смелый такой образ, когда одна душа человеческая влечется к другой. То ты помнишь постоянно об этом. И ничто не может никогда заслонить в твоем сознании, в твоем сердце существование этого человека, тем более Бога. Вот будем помнить о том, как важен пост и как важна молитва вместе с постом. Святой Феофан Затворник говорит, что молитва – это царица. Вот представьте, говорит он себе, дом, который заполнен людьми, так что невозможно войти в него, нету места свободного. И вдруг идет царица. И сразу все расступаются, открывается свободный путь, нет никаких преград. Потому что она царица, и вот так же должно быть с молитвой. Чтобы не произошло в нашей жизни такое, чтобы место царицы занял кто-нибудь из ее подчиненных. Ну а что тогда с нашей жизнью произойдет? А то, что вот произошло с жизнью нашего общества, когда место главное, царское, благодатное, Божие место – в душах человеческих занято другим, тогда и все, и, соответственно, занимает место и власти другие, и все порядки в обществе нашем переворачиваются так, что мы уже доходим до того, чему являемся мы свидетелями. И то же самое происходит в жизни каждого из нас. Вот услышим этот призыв Церкви Святой, благословение ее на наступающий рождественский пост, потому что мы с вами призваны в сегодняшнем мире распада сатанинского не только сохранить свои души от этого распада, но явить миру подлинное христианское достоинство, подлинное человеческое достоинство, потому что Бог стал человеком, и мы причастны этой тайне. Аминь.